Глава 20. Поход русского купеческого каравана на юг по левому берегу реки Иртыш, да в зимнее время, получился совсем черным. Сначала от Атбасара строго на север, по широченной Сакме, натоптанной за 1000 лет, пошли ходк. Под ногами хлюпала только редкая грязь. Да и дерева для костров хватало. А вот на древней горной возвышенности Кокшетау, разрушенный солнцем, ветрами и временем, караван Баши велел поворачивать на восток. «На этих камнях мы следа не оставим». Повернули на восток и сразу попали на старый, давно нехоженный путь. «Солончак сожрал хорошую дорогу», — пояснил караван Баши. «Но нам по ней надо идти, другого пути нет». «Куда денешься?» Так по подмерзающему солончаку шли 10 дней. Верблюды шагали хорошо, без заминок, а вот кони стали упрямиться. Им каждый вечер требовалась хорошая вода, то есть чистая, не соленая. А где ее взять, когда кругом одни соленые и гиблые озера? Проня орал: «Загубим конематок, какого лешего нам тогда идти дальше?» Орал, а сам бегал с кожаными ведрами по окрестностям, искал пресную воду. И ведь находил. Ее от росы, да от первых снежинок, да если искать с умом, достаточно собиралось в подмерзающих канавках и ложбинках. Степь стала показывать свой норов, когда, по словам караван-баши, оставалось 4 перехода до края соснового леса. Тот лес уходил к Алтайским горам, переваливал через них и уже совсем к северу перерастал в тайгу. «Нам бы побыстрее к тому лесу», — говорил Бусыга, кивком головы показывая на Беогурга, стонущего в бессознательном теле. «Чернеет у книжника рука. Антонов огонь. Лекарства кончились, а болезнь разгорается. Плохо». Однажды ночью пронеслась над степью отчаянная пурга, и поутру весь караван оказался засыпан толстым слоем снега. Проня все утро радовался снегу, что не надо искать воду. Вон, бери хоть лопатами. 18 коней, 4 стельных конематки и 50 верблюдов, конечно, без водопоя не останутся, согласился на Пронину радость караван Баши. Но останутся они без корма. К полудню на степь упадет джут. И точно. К полудню снег продолжал падать, но на самой земле образовалась толстая ледяная корка. Верблюды без травы терпели, им и снег пока не требовался, а кони стали пробивать лед до прошлогодней травы. В кровь разбили копыта, а до травы не добрались. Джут. Погибель скотине. На второе утро природа наслала на караван метель. Руку вытянешь, в белом мраке ее не видно. Караван Баши бегал среди метели с острым ножом, рассупонивал упряжь, освобождал коней. «Ты чего?» — накинулся на него Бусыга. «Телеги цепляй за верблюдов, а коней вяжи на длинную веревку. Конематок не трожь, они сами пойдут. Живее, живее, Карай-Бакар!» Примечание. В переводе со староперсидского: «Черный край нам светит». Конец примечания. Кое-как сладили. Топорная, неуклюжая упряжь охмутала верблюдов, и они, бедные, с провисшими горбами, кроме поклажи на спине, поволокли за собой еще и груженные телеги. Понимали громадные животины, что сейчас падать и лежать, смерть вызывать. Орали протестно, но шли. Кони без тележного привяза оживились, даже забегали на длинных свайках из вожжей за конематками. Конематки легались, отгоняли ретивых, но уже сильно отощавших скакунов. А метель молола и молола. Ту повозку, в которой везли книжника, оставили при конской тяге. Ее тянули 2 молодые сильные кобылицы. перроне Смолянов на ходу развязал тесемки, крытой шкурами повозки, залез к книжнику в воняющую тьму. Тот, укутанный в шубы, стонал, дышал быстро, от него несло жаром. Проня, тайком на груди нагревший в кружке снега, плеснул туда чачи и дал книжнику выпить холодное питье. Беогорг на миг пришел в себя, прошептал: «Спасибо. Извинись перед нашими, что так оно вышло. Берегите караван Баши. У него опыт есть, он вас доведет». Глаза книжника закатились под лоб, он часто-часто задышал. Проня вылетел из повозки, налетел на караван Баши. «Веди к людям веди, слышишь? Книжник отходит». «К людям и веду». Караван Баши склонился с высокого верблюда к Проне и внезапно заорал: «Не путайся под ногами! Иди на место! Работай!» Метель кончилась через день неожиданно. Верблюды вдруг разом все вместе повернули к северу и, не слушаясь ударов острых палок, ходко пошли туда. Караван Баши привстал в седле, долго нюхал воздух, потом сообщил: «Дым! Жилье!» В ложбине, тянувшейся перед лесом, вдоль него стояла юрта, кое-как укрытая драной кошмой и обрывками шкур. Судя по тому, что ни людских, ни скотских следов вокруг юрты не отмечалось, а дым шел малый и тихий, в юрте умирали. «Нас далеко слышно. Наш скрипучий и орущий ход, но никто из юрты по обычаю не вышел встречать караван». Караван Баши снял волчий треух, возложил правую руку на лоб и пробормотал молитву своему богу. Проня Смолянов соскочил с коня, рванулся бежать по глубокому снегу к косо повисшему пологу юрты. «Стой!» — жутким голосом остановил его караван Баши. «Там может гнездиться черная смерть или оспа. Бери коней, топор и волоки сюда сухих деревьев, в лесу их много». Проня побежал исполнять приказ, а Бусыга, долго ездивший вокруг юрты и в ее окрестностях, повернул коня к караван Баши. «Другого жилья не заметил». «Здесь, купец, степь, здесь деревни не живут. Ты сними шубу, шапку, обкури смолистым дымом лицо, одежу, руки, запали факел, палкой открой полог юрты и осмотри там все. Но внутрь не заходи». Бусыга заторопился. В одних портках и в сапогах он подошел к юрте, засунул внутрь факел. Откинулся наружу, проорал: «Караван Баши! Там старик, но живой вроде, хрипит. Двое детей. Спят или как бы того совсем, не знаю. Женщина живая, хочет выйти». Наружу вышла женщина азиатских кровей, ее шатало. Она протянула руки к людям и шепотом стала говорить. Говорила мало. Караван Баши перевел, все сильнее и сильнее злясь. Говорит: «Одну луну назад, 2 недели по-нашему, муж сел на коня, взял лук, стрелы, копье, оставил им половину барана, вторую забрал сам и уехал. Там лежит совсем больной отец ее мужа, старик, 2 детей опухают от голода. Она для тепла сегодня подожгла самое дорогое, свое приданое». «На охоту муж уехал?» — спросил Бусыга, выбирая взглядом коня, который потащее. «Нет», — ответил караван Баши, — «он один жить уехал, насовсем. Больных черной немощью в юрте нет. Человеческая там немощь, голод». 3 конями Проня Смолянов подтащил к юрте 6 сухих сосновых стволов. Бусыга накинулся на стволы с топором рубить дрова. Караван Баши махом распушил вязку с котлом, мешки с мукой и дробленым пшеном потащил в юрту. Проня Смолянов порылся на повозке, достал свою заряженную пищаль и снова уволокся в лес. Немного погодя, там раздался гулкий звук выстрела и дикий крик радостного Прони. На третий день стоянки юрту основательно утеплили, благо у купцов шкур хватало. Бусыга пытался научить женщину варить кашу, но это учение она не освоила. Зато быстро и ловко разделала тушу лося, убитого Проней, и все варила и варила лосиное мясо, выпаивая своих детей и старика крепким бульоном с невиданным в этих краях растением лук. Старик сначала выплевывал лук, потом попросил целую головку, и так, макая лук в соль, да заедая крошками сухаря, съел целую луковицу, попросил еще. Дети же, ожившие, осмелевшие, нашли у зазевавшегося бусыги крынку с медом и принялись таскать пальцами сладость. Бусыга тут же подвесил крынку с медом повыше, привязав ее к решетке юрты выше своего роста. Дал женщине свою деревянную ложку и научил: «Одну ложку в день каждому, иначе брюхо заболит и не заживет». На удивление бусыги женщина про брюхо поняла и заботливо завязала горлышко крынки куском кожи. Проня все время ездил в лес. Вокруг юрты образовалась целая стена из сухих лисин. А книжник языческим древним именем Беогурк тихо умирал. У него на правой руке краснота поднялась уже выше локтя, а черная кожа стала лопаться возле самого локтевого сгиба. Ногти слезли. К вечеру третьего дня книжник уже не стонал, бульон не глотал. Глаза у него закатились наверх под лоб. Старик долго смотрел со своей лежанки на черную руку книжника, потом тихо заговорил. Сказал 10 слов и отвернулся от людей, сидевших у огня посреди юрты. Порылся в своем шаболе и достал короткий кривой ножичек, лезвие которого было укутано в деревянные ножны длиной с указательный палец взрослого человека. Караван-баши начал было остро говорить старику, показывая на головы Прони и Бусыги. Потом остановился, коротко сообщил: «Старик — знахарь. Велел немедля книжника связать и ударить по голове, вынуть ему сознание. А он, лекарь, ему, книжнику, отрежет черную руку. Иначе к утру книжник от нас уйдет насовсем. Хоронить зимой его негде, придется сжечь. Если ваше верование позволяет тело сжечь, жгите в одном конском переходе от юрты старика». «Да я ему!» — заорал тут Проня. За старика вступилась женщина. Караван-баши послушал ее, покивал, перевел. «При хане Тахтамыше его дед ходил среди воинов хана как лекарь, и он сам ходил как лекарь среди воинов хана Елугея. Знатный он лекарь из сильного рода. Зовут Бодат Омар Улуй». Бусыга поглядел на книжника, ставшего просто мешком с костями, на его измученное серое лицо, на нос, превратившийся в клюв умирающей птицы. Сказал тихо: «Пусть. Доверяем. Осознание лишим своим способом. Давай, Проня, лишай». Проня мыкнул, выскочил из юрты с пустыми оловянными стаканами, а вернулся с полными. От стаканов в жаре юрты остро несло чачей. Проня, не спросясь, закинул назад голову книжника, зажал ему нос и в открывшийся черный проем рта вылил половину стакана чачи. Другой половиной крепкого напитка Проня смазал левый гниющий локоть книжника. Тот похрипел, похрипел, задышал скоро-скоро и обмяк телом. Старик поводил своим кривым ножичком над огнем, покосился на караван баши. Тот схватил вялую больную руку книжника и стал держать ровно. Старик одним косым махом ножичка взрезал кожу вокруг локтя, а вторым махом углубился в остатки мяса на руке. Книжник выгнулся дугой и захрипел, завозил ногами. Бусыга упал ему на ноги, придержал их. Старик три раза ковырнул в локте, там, где локоть сгибался. Послышался тонкий противный скрип. Черная рука книжника отпала от локтевого сустава. Проня было вознамерился облить сочащейся кровью место отреза чачей, но старик только грозно хукнул. Промочил кровь старой тряпкой, вроде как детской повитушкой, и тут же выложил на кусок красной кости моток серых ниток, не ниток, туда же положил что-то черное, гнилое, сам обвязал культю куском старой ткани, хмуро буркнул неясные слова, не колдовские, слава Господу. Это он положил на рану паутину лесного паука. Паутина рану сошьет. Проня хмыкнул и тут же получил от караван-баши по шее. А на паутину лекарь положил плесень. Плесень — она самая древняя на земле живая сущность, продолжал пояснять караван-баши. А то, что есть самое древнее, то есть на земле самое живое, самое крепкое к жизни против смерти. Старик тем временем рылся в кожаном туиске, знакомо пошитом. Проня подошел, паразит, без зазрения совести взял из рук старика кожаную безделушку, аж охнул. «Ну, браты, дает же наш лекарь! Это же мытная сума ханского баскака! Ей годов 200 как станется. Сохранилась, гляди!» На сумке, шитой коробом из толстой бычьей кожи, там, где поверху плотно крепилась крышка на железных петлях, Проня углядел знак. На стертой железке было написано «Кашира» русским черкающим письмом. Старик отвернулся с сумкой от Прони, порылся там и достал узкую белую полосу материи шириной в 2 пальца. Достал и уйгурскую письменную палочку. Спокойно обмакнул палочку в кровь, сочащуюся из обрезанной руки книжника. Начертал на ленте ряд непонятных значков и отдельно знак змеи. На хвосте той змеи нарисовал шар, не шар, колокольчик, не колокольчик. Потом обрезал ленту с надписью и повязал вокруг пострадавшей руки книжника. Сказал вроде как заклинание. «Пусть, мол, носит этот мой лекарский знак, как заклятие от болезни», — перевел караван-баши. А лекарь еще пробурчал что-то и протянул Проне свою глиняную чашку. «Три солнца без руки встретит лежа, а на четвертое солнце выйдет сам посмотреть», — перевел караван-баши. «А еще он хочет попробовать этот воняющий напиток. Проня, дай лекарю выпить нашего лекарства». На четвертый день, поддерживаемый Бусыгой и Проней, книжник вышел поглядеть на солнце. Вернувшись в юрту, он выпил 2 плошки бульона и упал спать со здоровым храпом. На 10-й день караван тронулся дальше. У юрты оставили 2 телеги, 3 коней, а в женском углу 3 мешка сухарей, топор, 2 ножа и боевой лук с 3 десятками стрел. Специально для лекаря, как особую плату, оставили керамическую баклагу с чачей. Женщине тайком Бусыга сунул кошелек с арабскими монетами, показал на детей, мол, это для них. Женщина смутилась, но тут же стала снимать с себя драный халат. «Полный ты обалдуй, Бусыга!» — рассмеялся книжник. «Она думает, что ты хочешь за деньги сделать ей ребенка». Бусыга тотчас перекрестился и выскочил из юрты. «У ее мужа», — сказал лекарь книжнику, не называя сбежавшего мужчину своим сыном, «на шее вот здесь большой и толстый шрам от копья. Я вылечил его на свою старую голову. Если встретите того человека со шрамом, то пусть ему больше не поможет никакое лечение». «Ясно, как божий день», — туманно ответил книжник и покинул юрту. Вышел все же московский купеческий караван, благословясь по ранней весне, к озеру Нор-Зайсан. Вышел с большим уроном. Только половина того каравана, что перешел Уральские горы через проход у Челябы, ступила на древнюю дорогу в Индию от озера Баалкар до Тибета. Главное, сохранили купцы весь воск и весь янтарь, 4 конематок и 12 русских жеребцов. На переходе через 5-й приток Кара-Иртыша, уже в теплые денечки, На караван напали дикие озверелые люди, человек эдак 100. Примечание. Кара Иртыш — верхнее течение реки Иртыш от истока до впадения в озеро Зайсан. Конец примечания. По-раннему утру налетели с двух сторон, но тут грохнули разом обе пищали прони, а караван баши вдруг заорал злые слова про то, что едут они к китайскому Кантайше. Примечание. Кантайша — титул крупного феодала. Конец примечания. И если не довезут Кантайше подарки, 100 тысяч китайских воинов войдет в этот предел степи. Кочевники с воем отхлынули от русских купцов. Но, вероятно, огненного боя силу они уже знали, обычная боязнь их прошла, и при отходе в низину Кара-Иртыша подлые кочевники пустили в караван 100 стрел, загубили 5 коней и 6 верблюдов. «Им до этого Кантайши, как нам до луны!» — непонятно сказал книжник, ловко снимая одной рукой упряжь с загубленных животных. «Им пожрать охота. Пусть жрут убитых коней и верблюдов». Пронь взбесился. «Эдак мы никуда не дойдем!» — заорал он книжнику. «По всей степи понесется слух, что у нас можно тягловый скот убивать, чтобы пожрать. А нас трогать не надо. Дай мне твою желтую соль, дай!» Примечание. Желтая соль — особая выворка из рогов и копыт животных. При добавке некого ингредиента становится тем, что называется цианид. Конец примечания. «Может, все же лучше трупы животных свалить в яму да сжечь?» — предложил Бусыга. «Чтобы показать нашу силу?» «Можно!» — отозвался, наконец, караван баши. В походе за ним было последнее слово. «Но тогда надо долго ждать, пока животные сгорят. Силы тратить на костры да на дрова. Дров здесь мало. А поджечь и уйти тоже вредно. Мы уйдем, а барымтачи вернутся, прискачут на готовое жареное мясо. Угости их желтой солью, волк!» Караван баши все чаще теперь звал книжника волком. Всем животным, павшим от стрел кочевников, взрезали глотки. В глотке книжник самолично затолкал по щепотке желтой соли. После этого 12 переходов до озера Норзайсан русский караван прошел тяжело, но беспечно.